каждый выстрел в спину, я тебя простила. Но взгляни в мои глаза. Элли на маковом поле. Море. Глава 20. Петербург, 1812 год. Недолго мелькали безлюдные улицы и серые дома. Вскоре от них не осталось ничего, кроме воспоминания. Рассеянные лучи утренней зари пробивались через густое марево, освещали серебром покрытое поле, что проносилось за окном. Клэр старалась согреть озябшие руки, одновременно пряча еще влажные волосы под капюшон. Солнечные дорожки проскальзывали через ее ресницы, мешая смотреть в окно. Дорога уносила прочь от чужого края, и с каждой минутой на душе Клэр становилось спокойнее. Перед самым отъездом Франсуа был раздражен, резок. Неодобрительно, с подозрением, он ловил каждый ее взгляд. Все расспрашивало о случившемся. Клэр молчала. Вопреки его бесконечным попыткам все узнать, она лишь с опаской глядела на него. В пути он что-то кричал ей снаружи, но губы онемели от долгого молчания. Карету качала из стороны в сторону, и показалось, что где-то позади послышался выстрел. Клэр прислушалась. Живот стянуло от страха. Это действительно был звук выстрела. Его грохот мгновенно разрушил утреннюю тишину. Она встрепенулась, обреченно закрутила головой, боясь высунуться из окна кареты. «Франсуа, за нами гонится!» — крикнула она ему в надежде услышать обратное. Но он молчал. Лошади дернулись из-за резко натянувшихся поводьев, заржали во все горло, захрипели протяжно. Раздался глухой шлепок. Клэр догадалась, что это мог быть за звук, но всячески гнала эти мысли прочь. Карета еще какое-то время неслась вперед, мчалась по прямой без остановки, но значительно замедлила свой ход. Клэр больше не могла бездействовать. Она собралась с духом и, приоткрыв дверь экипажа, выпрыгнула наружу, прихватив с собой редикюль. Холод тут же исколол ей щеки и губы. Ноги не удержали ее. Редикюль был потерян в попытках удержаться на промерзлой земле. Приземлившись и немного ободрав руки, она тут же принялась оглядываться по сторонам в поисках Франсуа, которого не нашла на месте извозчика. «Где же он? Где?» Наконец она увидела ужасающую, леденящую душу картину. На дороге, покрытой белой мынием, недвижно лежало тело Франсуа. Наткнувшись на него взглядом, Клэр бросилась к нему. Под ним росло багровое пятно крови. Оно пропитывало землю, и белая корка медленно таяла. «Франсуа!» Сдерживая крик, протянула она, боясь прикоснуться к его телу. Он издал неразборчивый звук, попытался взглянуть на Клэр, но не смог, замолчал. В черных вороньих глазах отразились высокие покачивающиеся деревья. Взгляд Франсуа стал спокойным и безмятежным. «Господи!» Она прижала руки к губам, не давая боли и страху вырваться наружу. «Нет, ты не можешь умереть, Франсуа! Пожалуйста, не смей!» Он лежал на спине, пытаясь что-то сказать, но так и не произнес ни звука. Лицо на глазах сделалось безжизненно бледным. Клэр ничего не понимала, не знала, что ей делать дальше. Не могла собраться с мыслями от парализовавшего ее шока. Она встала с колен и заметалась из стороны в сторону, обходя кругами тело. За этими действиями она совершенно не заметила стоящую рядом фигуру. «Ты?» — голосом, полным горького отчаяния, спросила Клэр, увидев перед собой М с пистолетом в руках. «Теперь ты убьешь и меня?» «Я не палач», — спокойно произнес он, чуть замедлив с ответом. «Нет, ты хуже, ты монстр! Что тебе надо от меня? Все твои слова о любви были ложью, так? Отвечай!» «Прошу, послушай, все не так, как...» «Убийца! Ты убил его! Зачем ты сделал это?» Перебила его Клэр, срываясь на крик. Приблизившись, она стала бить его кулаками в грудь. В гневе наносила удар за ударом. Рука взлетела вверх к его лицу. Вцепилась в черную маску яростно и, сорвав ее, швырнула в сторону. Клэр глубоко вздохнула, а слезы в тот же миг перестали сочиться из глаз. Она замерла, изменилась в лице, стала спокойной, потерянной, равнодушной. Ее нижняя губа дернулась. Она попыталась что-то сказать, но слов так и не последовало. Перед ней стоял Мишель. Это был точно он, хотя, увидев его лицо, Клэр решила, что сошла с ума. Его лицо, оно казалось другим. И некоторое время Клэр не понимала, что это за человек. Она была потеряна. У него не было его роскошных усов, зато вместо них на щеке от виска растянулся розовый шрам. Он молчал так же, как и она, пытаясь объясниться взглядом. «Я не в силах оправдываться перед тобой. Моя вина предельно ясна». Клэр повернулась к нему спиной, пытаясь сдержать вулкан эмоций, бушующий внутри. «Клэр!» — ледяным голосом продолжил он. «Мне нет оправдания. Но я не мог рассказать тебе, чтобы не подвергать еще большей опасности. Ты жив. Как и ты. Хотя император Александр уверял меня в обратном. Но зачем? Зачем ты убил Франсуа?» Она пыталась укротить свои слезы, произнося предложение вязко, по слогам. «Ты хотела знать, кто пытался тебя утопить. Он перед тобой». Клэр рассерженно повернулась к нему и попыталась возразить. «Что за чушь ты несешь? Считаешь, раз он мертв, то можно обвинить его во всех грехах? Я видел край его лица за капюшоном. Он склонился над тобой, держал руками в воде. Взгляни на рукава его сюртука, они все еще мокрые». Она бросила недоверчивый взгляд на руки Франсуа и, разглядев влажные пятна на темном сюртуке, яростно закачала головой. «Уверен, что я не могу даже и представить твою боль сейчас. Мне жаль». «Зачем ему это нужно?» «Видимо, ты больше не нужна Александру». Она тут же вспомнила, как разгневался Франсуа, когда она отказалась возвращать кольцо Наполеону. Родина значила для него так много, что, по всей вероятности, он готов был пожертвовать ею. «А ты по-прежнему его верный слуга?» — с обидой в голосе спросила она. «Клэр, ты ведь уже давно узнал, что я жива. Ты общался со мной, спал, но так и не рассказал о себе. Тебе доставляло удовольствие наблюдать за моей реакцией на все это? Я ведь уже говорил. Тебе нельзя было этого знать. Один неверный шаг, одно слово Франсуа обо мне, и все могло обернуться против тебя». Мишель подошел к ней и осторожно обнял. Едва заметно он вдохнул запах ее волос и тихо произнес: «Пойдем. Ты не можешь здесь оставаться. Тебе необходимо вернуться в Россию. Но мы же не бросим его вот так». Она гордо стерла слезы, чтобы их не заметил Мишель. «На это нет времени. Сейчас нужно без отдыха мчать до Гамбурга. Путь предстоит очень утомительный и долгий, но я буду рядом». Пока Мишель распрягал лошадей, Клэр со страхом продолжала смотреть на неподвижное тело на земле. Она надеялась вызвать в себе презрение. «Он бы не сожалел обо мне», но все так же чувствовала вину за его смерть. Оставив карету и Франсуа позади, Клэр и Мишель двинулись в путь. На полном ходу было тяжело разговаривать. Они молчали, изредка поглядывая друг на друга. Периодически давая лошадям передохнуть, Мишель интересовался ее самочувствием, но в ответ она лишь пожимала плечами. «Ты ведь тоже солгала мне». «Исключительно из любопытства. Насчет чего?» «Что ты из иного времени». «Сперва я допускал это, признаю, но, встретившись с тобой вновь в Тюильри, окончательно удостоверился, что это была твоя шутка. Я не собираюсь оправдываться перед тобой. И не нужно. Несмотря на то, что для тебя я был мертв, ты продолжала носить мой кулон. Я больше виноват перед тобой, и мне в самую пору оправдываться. Прошу, объясни мне только одно. Как ты оказалась в Тюильри?» «Приехала по дороге», — ядовито ответила она и сама поразилась своей холодности. «Клэр, умоляю тебя». Он тяжело вздохнул. Холодный воздух уколол горло, и голос сделался хриплым. «Сразу же с твоей смертью я стала слугой императора Александра, такой же, каким был и остаешься ты. Франсуа де Миро был моим учителем и любовником». На этой фразе Мишель едва заметно стиснул зубы, задергал желваками. Он уставился в точку впереди себя, словно боясь принять этот факт. «Мне было велено передать Наполеону дорогую для него вещь и заодно выведать важные для государства сведения. Это был обман». Ее глаза смотрели с вопросом. Она ждала от него объяснений, но в то же время боялась их услышать. Стоило закрыть уши и сделать вид, что он ничего не сказал. Весь Париж и двор Наполеона кишат самыми беспринципными и профессиональными агентами. Отправлять плохо обученную девушку в логово зверя, который держит в страхе весь мир, крайне неразумно и бессмысленно. Он хотел, чтобы ты в это верила и не сбежала, чувствуя свою значимость. Не знаю, чем это кольцо так важно для Наполеона, но я был свидетелем разговора, в котором он изъявлял ярое желание заполучить его. «Ха-ха-ха!» — залилась она в истерике. «Это в духе его величества. Знаешь, меня учили врать и учили распознавать ложь, но кажется, что в этом я совершенно не преуспела. Император желал в любом случае избавиться от меня. Неужели я так опасна? По мне, так ты самое нежное и беззащитное Божье создание». «Какие красивые слова!» Словно змея от обиды прошипела Клэр. «Они учили меня жить без тебя!» Вдруг с новой силой сказала она. «Учили, но я не могла. Не могла тебя забыть. Ты вправе не верить, но когда я получил от императора письмо с известием, что тебе не стало, я перестал жить. В твоей смерти был повинен лишь я один. Поэтому, увидев тебя в Тюильри, в месте, в котором опасность будет подстерегать тебя на каждом шагу, я пришел в ярость. Я был зол на этого дурака Франсуа, который соблазнил тебя. Я был зол на императора. И я дал себе клятву, что любым способом буду рядом, чтобы в случае опасности помочь тебе». «Как в случае с Дюроком?» «Умоляю, не будем. От одной только мысли, что он хотел с тобой сделать, у меня холодеет кровь. Но ты успел. Я благодарна тебе хотя бы за это. Ты все та же». Мишель повернулся к Клэр, смягчив лицо, и взял поводья ее лошади в свою руку. «Та же прелестная, наивная и отважная девушка, которую я знал прежде. Слишком много времени прошло с тех пор. Кажется, что целая вечность, а на деле...» Клэр тяжело вздохнула, прокручивая в памяти события, которые ломали ее изнутри. «Твои усы», — резко заметила она, не сводя с него глаз. «Разве гусар может быть без усов?» «Следующим моим горем после новости о твоей гибели была необходимость сбрить их, так как под маской волосы все время затрудняли дыхание». Они одновременно рассмеялись, и постепенно их тихое хихиканье переросло в яркий, прерывистый смех. «Ты даже представить не можешь, как я скучала по тебе», — вдруг сказала Клэр. Его взгляд остановился на ее губах, а смех тут же прервался. «Сейчас ты сделала меня еще счастливее, чем я есть. Теперь мое существование полностью оправдано. Прежде я не ценил жизнь. Я скучал не меньше, Клэр». Мишель виновато хмурился. Он, как и прежде, казался несломленным, статным и гордым. Однако Клэр усмотрела в нем явное презрение к самому себе. «Вопреки всему, нам снова придется расстаться». Мишель лишь угрюмо кивнул. «Меня будут искать. Мы проедем Гамбург, а в Любике я посажу тебя на корабль. К вечеру следующего дня ты будешь уже в Петербурге. Убедившись в том, что ты благополучно покинула порт, Я сменю лошадь и, что есть мочи, ринусь в Тюильри. Объясню Наполеону все как есть. Расскажу, что больше суток гнался за вами двумя, но так и не настиг. Ты веришь в то, что он тиран? Почему ты спрашиваешь? Потому что мне кажется, будто из двух императоров страшнее тот, кому мы служим. За все время, пока я находилась при дворе Бонапарта, я не заметила в нем дурных черт хуже тех, которыми обладал Александр Павлович. Ты, слава богу, не знала Наполеона так близко, как я. Он неплохой человек, но его мышление, идеи, его правила, его феноменальный дар возвышать и доводить до идеала все, к чему он прикасается, имеют разрушительные последствия. Мишель искривил брови и устало выдохнул. Мы были нарочно разлучены, сгорали от горя, и после столь длительного времени говорим с тобой не о нас, а о политике. Видимо, мы безнадежно влипли, сказала она не впопад. Быть может, нам о стольком нужно друг другу сказать, что и слов не найти. Я все еще злюсь на тебя, Мишель. Не знаю, люблю тебя или ненавижу. Он ничего не ответил, только горько улыбнулся и вновь погнал лошадей вперед. Несмотря на прохладный январский ветер, обе лошади были мокрыми от бесконечно долгой дороги. Как и говорил Мишель, к заходу солнца они достигли порта Любека. В гавани на темной морской воде стояли суда всех размеров и цветов, от маленьких невзрачных лодочек до массивных парусных бригов с пушками. Мишель вел лошадь Клэр за собой вдоль извилистых улиц и что-то выискивал синими глазами, переводя взгляд с двери на дверь. Клэр тем временем, задрав голову, осматривала белокаменную крепость с высокими шпилями. Ее мышцы на ногах ныли от боли. Наконец Мишель нашел то, что искал. Он придержал лошадей и, словно не чувствуя усталости, резко выскочил из седла. «Смелее!» — сказал он, заметив, что Клэр еле держится верхом, после чего протянул к ней руки. «Что это за место?» «Прошу тебя», — с озабоченной раздраженностью прервал ее Мишель, «не вспоминай наш язык до того момента, как сойдешь в порту Петербурга». «Угу», — промямлила она и поплелась в небольшой красный домишко за ним. Пока Клэр стояла в углу, повесив от усталости нос, Мишель, о чем-то яростно споря, договаривался с местным мужчиной. Наконец они поклонились друг другу, обменялись какими-то предметами и разошлись. «Слава богу, поспели точно к отплытию. Скорей!» Мишель взял Клэр за руку и повел к кораблю, на котором ей следовало отправиться. «Я поплыву только с тобой!» Вдруг заявила она, и словно испуганный ребенок уперлась, не желая идти дальше. «Клэр, на это у нас нет времени!» «Мишель, умоляю, поплывем со мной!» «Я ведь объяснял тебе, я не в силах сделать это сейчас. Но обещаю, что вскоре найду способ вернуться к тебе, слышишь? Там, куда ты меня отправляешь, я буду еще в большей опасности, чем в Тюильри. Что я скажу императору? Что мне рассказать ему про Франсуа? Я отпишу Александру Павловичу. Он не причинит тебе вреда, будь уверена. Я изыщу момент и найду тебя. Умоляю, будь при императоре. «Просто дождись». Мишель схватил ее обветренные руки и горячо их расцеловал. Он сжимал их своими большими ладонями и касался с такой любовью, что Клэр не смогла сдержать подступающие слезы. «Мне страшно от мысли, что я тебя снова потеряю. Этого не случится, клянусь. Пожалуйста», — умоляла она, сжимая его руку. «Это невозможно. Ты же любишь меня». Если бы все жили одной любовью, мир превратился бы в пустыню. А теперь иди. Выдержав паузу, сказал он, поджав губы. Это твой билет. Предъявишь его на входе, но не отдавай до конца пути. У тебя будет место в отдельной каюте. На борту будут и другие пассажиры, поэтому можешь не волноваться за свою безопасность. Вот немного денег, этого хватит на дорогу. Пусть Бог тебя хранит, любимая. Он дал волю чувствам и позволил себе обнять ее на глазах у собирающихся на корабль людей. «Нет», — возразила Клэр и, освободившись из его рук, прижалась к нему губами. Мишель ответил ей, но совсем скоро отстранился. Лишь мгновение спустя она поняла, почему. В Мишеле было слишком много чести, чтобы он позволил дать волю чувствам на глазах у зевак. «Прошу, иди же. Моя душа вот-вот разорвется на части», — все повторял он шепотом. «Я буду ждать тебя», — сказала она на прощание, но не услышала ничего в ответ. Частички соли пропитали воздух, так что казалось, что запах морской воды присутствует повсюду. Паруса раздувались от резких порывов. Клэр стояла на палубе и вдалеке еще видела очертания знакомого силуэта. Корабль раскачивался, разбивая черные волны на крохотные брызги. «Я больше ничего не чувствую, не ощущаю боль в душе от разлуки. Словно и нет у меня больше души. Я ничто». Глаза устремились вверх. Облака, напоминающие рыбью чешую, неслись вдогонку за кем-то. Клэр убирала с лица волосы, что трепал суровый ветер, пока руку не стала сводить от холода. Морской ветер выл, кусал кожу. Как и наказывал Мишель, она закрылась в своей крохотной каюте с круглым окном и, рухнув на кровать, мгновенно уснула под тяжестью минувшего дня. Наутро она с трудом открыла глаза, размыкая слипшиеся во сне соленые ресницы. Когда Клэр проснулась, то ощутила свинцовую боль по всему телу. Она пыталась шевелиться, превозмогая неприятное чувство в спине и ногах, напрочь забыв про голод, про бесконечную качку и тошноту, которые меркли на фоне ноющих мышц. Клэр провела в каюте всю дорогу и вышла лишь после того, как услышала ободряющие возгласы пассажиров и экипажа. Корабль вошел в порт. «Я дома», — сказала она вслух от раздирающей грудь боли и радости в момент, когда увидела покрытые снегом крыши домов и золотой адмиралтейский шпиль. Она не могла выразить свое счастье, не могла представить, что возможно так тосковать по родине, как она тосковала все это время. От радости у Клэр тряслись ноги, пока взглядом она цеплялась за знакомые, милые сердцу образы. Шумный матрос принялся что-то говорить возле ее уха на немецком, указывая ей, что пора сходить на берег. Из всех вещей, что она брала с собой, обратно вернулись лишь небольшой кожаный мешочек с драгоценностями и те деньги, что дал ей Мишель. Она достала монету номиналом 10 копеек и принялась ловить извозчика, который бы смог доставить ее к Зимнему дворцу. В порту стояло множество саней, поэтому в первых же из них Клэр услышала любезное русское: «Милости просим, барышня, куда изволите?» Экипаж Клэр находился в каких-то 10 минутах от дворца, когда они проезжали мимо Петропавловской крепости. Девушка заметила, как конвой из трех солдат ведет невысокого мужчину средних лет в кандалах. Возможно, Клэр не обратила бы на это особого внимания и проехала мимо. Однако, когда заключенный слегка оступился на скользкой мостовой, один солдат жестоко ударил его прикладом по спине. Несмотря на побои, мужчина гордо выпрямился и, не издав ни звука, пошел дальше, оправив серую шинель. Клэр опешила, вздрогнула от происходящей несправедливости и попросила извозчика остановить лошадей. «Сударь, зачем вы сделали это? Ведь этот господин не предпринял ничего, что могло бы спровоцировать такую жестокость». Солдаты и идущие в кандалах мужчины растерянно обернулись на крик Клэр. «Барышня, поезжайте далее. Мы тут как-нибудь сами управимся. Какое вам дело о нем беспокоиться?» — сказал, наконец, один из солдат. «Разве для справедливости нужен повод или личное знакомство? Я приближенная его императорского величества, и именно сейчас я направляюсь к нему». «Быть может, мне стоит рассказать о том, как вы избиваете людей почем зря?» «Сомневаюсь, что его императорскому величеству будет дело до разжалованного офицера». Клэр поняла, что одними угрозами здесь не обойтись. Тогда она вытащила из кошелька 5 рублей и молниеносно протянула их солдату. «Что это?» — презрительно спросил он, точно зная ответ. «Я думаю, что так мы быстрее достигнем согласия». Солдат принял из рук Клэр монету, а заключенный мужчина со стыдливой благодарностью поднял на нее карие глаза и под легкими пинками своего конвоя пошел дальше. Извозчик остановил сани аккуратно против песочных стен дворца. Внутри Клэр сражалось так много чувств. Сомнение, сила, страх, храбрость, обида. Она не знала, правильно ли действует, не знала, что сказать императору, но при этом явно понимала, что другого выхода у нее нет. Стража у ворот долгое время не хотела пускать ее во дворец, решив, что она преувеличивает свою значимость для императора Александра. Лишь после длительных упрашиваний они распорядились сообщить о ней управляющему дворца. А тот, в свою очередь, услышав редкое и знакомое имя, приказал встретить и проводить ее к кабинету императора. Александру Павловичу в то же время сообщили о возвращении Клэр. Сидя, как и раньше, напротив дверей в его кабинет, она слышала, как активно принялись шуршать и стучать каблуками его министры, торопливо покидая комнату. Они выходили друг за другом, бросая на Клэр недовольные и временами вызывающие взгляды. Наконец, ее пригласили к государю. Государь не стоял задумчиво у окна, как это было практически в каждый ее визит к нему. Он пребывал в кресле, строго смотрел, положив руки на стол перед собой. Любой, оказавшись там, почувствовал бы сильное напряжение, возникшее между императором и измученной дорогой девушкой. «Ваше императорское величество!» Осторожно начала она после минуты молчания, четко и медленно выговаривая каждое слово. «Я бесконечно рада, что могу снова вас видеть. Мадемуазель, поведайте мне причину, по которой вы сейчас стоите здесь», — резко начал император. «Я знаю, что вы думаете, но поверьте, я не могла оставаться во Франции». «Кольцо по-прежнему у вас?» Александр вмиг покраснел, поджал губы и с ненавистью впился в нее глазами. «Вам было поручено лишь одно единственное задание. Неужто вы лишь создавали вид умной женщины?» Он громко кричал, отчего у Клэр от обиды и страха стало сжиматься горло. «Отвечайте мне! Вам не было ясно ваше задание?» «Я бы отдала его, если бы Франсуа не попытался убить меня. Мне пришлось бежать». «Где он сейчас?» «Мертв», — холодно и жестко ответила она, не сводя взгляда с разгневанного лица монарха. «Не вы ли обошлись с ним столь чудовищным образом, сударыня?» «Нет, но я знаю, что вы отдали этот приказ». «Вздор! Я никогда не стану марать руки кровью, отдавая подобные приказы. Я не палач». Он поднялся и вышел к ней из-за стола, угрожающе всматриваясь в ее лицо. На его последних словах Клэр, не скрывая своего ехидства, засмеялась, тихо проговорив вслух: «Не палач». «Я могу отдать кольцо вам, если на то будет ваша воля». «Принять кольцо и потерпеть неудачу в грядущей войне? Вы принимаете меня за дурака, мадемуазель?» «Но не вы же стоите за развязыванием этой войны, ведь так?» Император ничего на это не ответил, лишь вызвал к себе исполняющего обязанности министра полиции и, дожидаясь его, сказал следующее. «Совсем скоро вы вернетесь в Тюильри. Расскажете первому консулу, что Франсуа обманом пытался вывести вас из страны. Вы отдадите ему кольцо, Клэр. Поверьте, у меня всегда будут рычаги давления на таких, как вы». В кабинет постучались, и Александр тут же дал разрешение войти. Позади Клэр стоял пожилой мужчина в темно-зеленой форме с блестящими бантами и шинелью на плечах. Увидев его, Клэр испытала животный страх, с которым никак не могла совладать. «Я не желаю видеть эту женщину в пределах дворца. Будьте любезны сопроводить ее в крепость. Надеюсь, что вы, сударыня, обдумаете ваши действия за последние недели». Император вскинул бровь, и в тот же миг мужская рука взяла Клэр и поволокла прочь из кабинета. Все тело содрогалось, когда суровый старый мужчина вел ее по хорошо знакомым коридорам дворца. В то время, пока в глазах отражалась красота и роскошь, в голове уже выстраивались ужасные картины тюремной камеры, которая она с каждым шагом становилась ближе. На выходе она увидела идущего в их сторону Андре, все так же миловидного, ехидного и тощего. Когда он подошел совсем близко к ней, на мгновение показалось, что он пройдет мимо, ничего не сказав. Вместо этого из его рта ядовито вылилось: «Прощайте, мадмуазель». Его губы растянулись в мерзкой ухмылке. Клэр почувствовала себя раздавленной, никчемной и униженной. Если ее заключению обрадовался даже такой человек, как Андре, то что говорить о тех, кому она действительно мешала? В крепость ее привезли более деликатным образом, нежели того мужчину с площади. Всю дорогу заместитель министра молчал и лишь украдкой поглядывал на нее, отвлекаясь от пейзажа за окном. В крепости ее тут же отвели в корпус, который между собой заместитель министра и стража называли комендантским домом. Они спустились в подвал, в котором не было солнечного света. Факелы и свечи оставляли на каменных стенах копоть. Постепенно стал ощущаться сырой, но теплый запах, стоящий в коридорах. По пути она видела разные камеры, стараясь не заострять внимание на людях, сидящих в них. От страха Клэр перестала дышать. Ей казалось, что двери камер проносятся слишком быстро, но вместе с тем никак не заканчиваются. Стояла полная тишина, и только легкие шорохи за решетками нарушали ее. Прежде Клэр была в Петропавловской крепости в 7 классе. В школе им организовывали экскурсию по истории, когда они проходили тему восстания декабристов. Забавно до слез, но она никогда не могла подумать, что окажется здесь в качестве заключенной. Абсурд. Ее подвели к последней открытой камере, но, остановившись у ее дверей, заместитель министра подозвал к себе дежурного. «Эта камера пуста?» — сказал он сухим голосом, указывая на камеру рядом, которая, в отличие от предыдущей, была с деревянной, наглухо закрытой дверью. «Никак нет, ваша милость. Сюда временно определен только что прибывший заключенный». «Превосходно!» После этого мужчина приказал дежурному открыть дверь. «Государь полагает, что приятная компания быстрее навеет нужные мысли и поможет принять правильное решение». Обратился он к Клэр, лениво повернув свое морщинистое, обвисшее лицо. «Ваша милость, прикажете барышню к заключенному поместить?» переспросил дежурный, в спешке подбирая нужный ключ в массивной звонкой связке. «Именно!» После обыска Клэр силой впихнули внутрь камеры. Слегка запутавшись в подоле своего платья, она споткнулась о кривой порог и с грохотом приземлилась на колени, закрывая руками лицо. Тут же к ней кинулся кто-то и бережно помог встать. «Нелюди! Разве можно так с дамой?» «Не сильно ушиблись?» «А? Нет, все в порядке. Я сама виновата, что оступилась». Клэр подняла глаза с пола на человека, пытавшегося ей помочь, и узнала в нем мужчину, которого несколько часов назад вел конвой. «О, это вы?» «Да, а это вы? Милосердная барышня, которая выкидывает свои деньги на ветер», сказал он с грустной улыбкой на лице. «Отчего же? Неужто вы и вправду думали, что эти солдафоны, получив ваши деньги, станут ко мне более снисходительны? Если да, то вы невероятно доверчивы и чисты. Я хотя бы попыталась. От бездействия в мире гибнет куда больше людей. Не имел намерения обидеть вас. Наоборот, Я оценил ваше рвение помочь первому встречному. Это черта человека с большим сердцем. Жаль, правда, что эдакая черта многих людей сводит в могилу. Что ж, раз уж нам довелось находиться в одной камере, что само по себе абсурд, разрешите мне представиться. Соловьев Степан Аркадьевич. Клэр слушала его настолько внимательно, насколько могла. Между тем, оглядывая небольшую камеру с крохотным решетчатым окном под потолком и одной кроватью у стены. На полу была раскидана солома, на которой в тот момент и лежал Степан Аркадьевич. Вокруг практически не было света, лишь пара свечей боролась с темнотой. От стены сходил теплый и влажный запах. Клэр осталась сидеть на полу, как это делал ее новый знакомый. Она со стеснением убрала с лица растрепанные волосы и подвинулась спиной к стене. «А как ваше имя?» «Клэр», — печально ответила она, словно устав от себя самой. «Не расскажете, как такая юная особа попала в эдакую немилость?» Степан Аркадьевич произносил каждое слово с легкой улыбкой. Из-за этого создавалось ощущение, что в его голосе присутствует свет, который помогает тем двум свечам на столе не погрузить окружающее пространство в полный мрак. «Я не такая уж и юная, как может показаться на первый взгляд. О, прошу простить мое любопытство, но сколько вам лет?» «Совсем недавно исполнилось 19». «Ох, извините, сударыня, но в мои 42 года 19 — это слишком юный возраст». «Возможно», — через силу хихикнула она в ответ. «Что до моего ареста, скажем так, я разгневала государя». Степан Аркадьевич демонстративно скривился и отвел взгляд на дверь. «Вы были...» С такой осторожностью люди говорят только в тех случаях, когда изо всех сил не хотят обидеть своего собеседника. «Нет, я не была его любовницей, если вы об этом. Скорее, должна была выполнить одно поручение и не справилась». Тут же ответила Клэр, догадавшись, о чем он хотел сказать. «Оно было настолько важным? От него по-прежнему зависит судьба многих людей». «Да, выходит, я здесь совершенно за пустяковое дело пребываю», — с сожалением отозвался он. «Расскажете?» Клэр с интересом разглядывала своего собеседника. Воздушные каштановые волосы спадали на лоб и виски. На лице виднелись неглубокие морщины вокруг глаз и губ. Короткие закрученные усы свидетельствовали о том, что он имеет отношение к военной службе. «Что тут рассказывать? Из всех человеческих пороков мне не удалось овладеть лишь одним. Не умею врать. Ложь всегда была противна моему нутру. И в наказании за это я так и не сумела овладеть этим искусством». «Минутку. То есть вы хотите сказать, что вам досадно от того, что вы никогда не врете?» «Именно, сударыня». В Клэр зародилось небольшое подозрение насчет этого человека. Она удивленно свела брови и, извинившись за прерванный рассказ, тут же принялась выискивать очередной подвох. «Если кратко, то до сих пор был у меня один приятель. Мы с ним в разных полках служили. Сейчас-то солдаты на квартирах своих не весь что творят. С вашего позволения, я пропущу подробности, которые могут быть неприятны вашим ушам. Кутёж, одним словом». «Так вот, попытался этот товарищ пару недель тому назад в карты бесчестно выиграть. У парнишки того, что в карты якобы проиграл, за душой ни гроша. Разыгрался он и с дуру на кон все поставил. А сумма-то большая, 20 000 рублей будет или того больше. Я веселился с остальными сослуживцами и на свою беду заметил, как этот самый приятель мой несколько раз жульничал. Но я и посоветовал ему по-хорошему долг простить. И ведь он не захотел. Пришлось мне прилюдно об этом сказать. Он за это на дуэль меня вызвать вздумал. Как ни пытались миром решить, ничего не вышло. Пришел я в место назначенное, а там-то меня уже ждали. Оказалось, что у друга моего давнего по линии жены связи имеются. До самого князя Багратиона доходит. Под предлогом того, что дуэли нынче запрещены, меня и арестовали. Интересно то, что никто, кроме нескольких человек и этой охраны, не знает, что я здесь, ибо все доказательства основаны лишь на словах одного бесчестного человека. Сожалею. Я тоже на себе испытала всю силу человеческой лжи. Посредством одной такой лжи я чуть не лишилась жизни. «Вы какая-то другая», — вдруг сказал Степан Аркадьевич, поправив усы. «Что?» «Нет, в хорошем смысле. Вы так молоды, но ваши слова и взгляд говорят совершенно об обратном. Наверное, я должна сказать спасибо. Как знаете. Ну да ладно. Вижу, что устали, да и напуганы, поди страсть как. Я лягу здесь, а вы на ту кровать. Но ведь это я вас стесняю, а не наоборот. Глупости. В такой компании куда веселее. Я лишь могу догадываться, какие неудобства доставляю вам своим присутствием. И прошу меня извинить. Знаю, это звучит непристойно, но ежели вам по нужде отойти нужно, только скажите. Забьюсь в угол, закрою уши и глаза, только бы не смущались. Почему вы так добры?» Этот вопрос показался Степану Аркадьевичу слишком странным. Он развел руками и, выдержав паузу, ответил. «В первую очередь, мы люди».